Кальву о Квинтилии. Если в немые могилы отрадно и сладостно может кальв проникнуть, хотя нечто из нашей тоски, как давнишнюю мы любовь обновляем стремлением, или о дружбе давно скрывавшейся слезы мы льем, верно, не столько скорбит о ранней Квинтилии смерти, сколько твоя принесет ей утешенье любовь. Перевод Фета.